Письмо к женщине. Вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене, взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мой удел — катиться дальше вниз. Любимая, меня вы не любили. Не знали вы, что в сонмище людском я был, как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком. Не знали вы, что я в сплошном дыму, в развраченном буре быти, с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии, когда кипит морская гладь, корабль в плачевном состоянии, земля — корабль. Но кто-то вдруг за новой жизнью, новой славой в прямую гущу бури вьюг ее направил величаво. Но кто же из нас на палубе большой не падал, не блевал и не ругался? Их мало с опытной душой, кто крепким в качке оставался. Тогда и я под дикий шум, но зрело знающий работу, спустился в корабельный трюм, чтоб не смотреть людскую рвоту. Тот трюм был русским кабаком, и я склонился над стаканом, чтоб, не страдая ни о ком, себя сгубить в угаре пьяном. Любимая, я мучил вас. У вас была тоска в глазах усталых, что я пред вами на показ себя растрачивал в скандалах, но вы не знали, что в сплошном дыму, в развороченном буре быти, с того и мучаю, что не пойму, куда несет нас рок событий. Теперь года прошли, я в возрасте ином, и чувствую, и мыслю по-иному, и говорю за праздничным вином хвала и слава рулевому. Сегодня я в ударе нежных чувств, я вспомнил вашу грустную усталость, и вот теперь я сообщить вам чусь, каков я был и что со мною сталось. Любимая, сказать приятно мне, я избежал падения скручи. Теперь в советской стороне я самый яростный попутчик. Я стал не тем, кем был тогда. Не мучил бы я вас, как это было раньше. За знамя вольности и светлого труда готов идти хоть до Ла-Манша. Простите мне, я знаю, вы не та. Живете вы с серьезным, умным мужем, что не нужна вам наша маята. И сам я вам ни капельки не нужен. Живите так, как вас ведет звезда под кущи обновленной сени. С приветствием, вас помнящий всегда, знакомый ваш Сергей Есенин.